но, признаюсь, я не уверена в этом сейчас, хотя и согласилась с Джоном Мартинсоном. И что бы ты ни сказал или не подумал, уверяю тебя, я все это уже сказала и подумала сама, поэтому меня ничто не удивит и не обидит». Она протянула чашку, чтобы он налил еще. Ей хотелось чем-нибудь себя отвлечь. «Мне 45 лет, Рон. По возрасту я гожусь Тиму в матери. Я не красивая, не элегантная женщина, и привлекательности для мужчин во мне нет. Что Тим во мне находит, я понять не могу, но он что-то видит, тем не менее. Джон Мартинсон сказал, что я должна выйти замуж за Тима». «Так он сказал?» Лицо Рона было до странного неподвижно. «Да», — сказал. «Почему?» «Главное, потому что Тим меня любит, и потому что Тим мужчина, а не ребенок. Когда он мне это сказал, я была поражена, и, поверь мне, доказывала обратное. Это как скрестить породистую собаку с дворняжкой, связать юность и красоту Тима со мной, и я сказала ему это. Прости то, что я скажу, но он ответил, что на это можно посмотреть и с другой стороны, что связать мой интеллект и слабоумие Тима так же плохо. Слова его были другими. Он сказал: «Если вы не годитесь для Тима, то и он не годится для вас». Он хотел подчеркнуть, что ни Тим, ни я не являемся образцом для супружества, и поэтому что тут такого ужасного? Я все же возражала, и в основном потому, что слишком уж велика разница в возрасте. Но он отбросил и это возражение. Тиму нравлюсь я, а не соседская девочка или дочка одного из рабочих. Что меня убедило в правоте Джона Мартинсона, так это то, что мне совсем не приходило в голову, и я уверена, что и тебе тоже. Мы слишком близки к Тиму, чтобы увидеть. Она покачала головой. Тим — взрослый человек, Рон, и в этом отношении совершенно нормален. Джон был до грубости откровенен, он схватил меня за плечи и начал трясти так, что зубы у меня застучали. Вот как он был зол, что я не понимаю и не сочувствую Тиму. Он спрашивал, как я могу отказать Тиму в его праве быть мужчиной? Почему Тим не может получить от жизни то, что он может? Я никогда не смотрела на проблему с этой точки зрения. Меня беспокоило, что подумают другие, как будут над ним смеяться, дразнить его, мучить за то, что он женился на богатой старой деве, годящейся ему в матери. Но я совершенно не принимала во внимание тот факт, что он имеет право получить от жизни то, что может». Она опять стала водить пальцем по краю чашки. Рон никак не проявлял своего отношения к услышанному. Она понятия не имела, что он думает. И как бы для того, чтобы смутить ее еще больше, он взял чайник и опять наполнил ее чашку. «Мы все слышали о противоположных случаях. Я помню, как я была зла, когда одна из девушек у нас в офисе влюбилась в паралитика, а он отказался жениться на ней. Арчи достаточно хорошо знал эту девушку, чтобы понимать, что другого мужчины в ее жизни не будет. Он отправился к этому парню и сказал ему, чтобы тот не лишал себя и ее шанса на счастье. И мы все согласились, что Арчи сделал правильно. Арчи сказал, что в жизни есть многое другое, а не только секс. Действительно, в жизни есть и многое другое, Рон. Но как насчет Тима? Есть ли у нас право лишать Тима всего, что ему положено как человеческому существу? В этом была суть доказательства Джона Мартинсона». «Да, рассудил он здорово, правда?» Рон провел руками по волосам. «Я никогда сам об этом и не думал». «Ну, я согласилась, что в его словах есть правда, вынуждена была согласиться, но спросила, почему я? Тим, конечно, мог найти кого-то получше». «Но могли, действительно могли. Какая бы я ни была, но Тим любит меня. И какой бы ни был Тим, но я люблю его. Со мной он будет в безопасности, Рон. И если, выйдя за него, я смогу обогатить его жизнь настолько, насколько ее можно обогатить, я выйду за него, и плевать мне, что скажут люди, включая тебя». По мере того, как она говорила, ощущение, что она стоит на краю пропасти, исчезло. Рон смотрел на нее с любопытством. Он уже несколько раз видел ее взволнованной, отбросившей обычную маску спокойствия и уверенности в себе. но такой воодушевленный».